Мольер хотел перед смертью сыру пармезану, а вот английский премьер-министр Уильям Питт-младший, сколотивший огромную британскую империю, но умиравший в жалком съемном домике на окраине Лондона, пожелал пирога. «Ах, съел бы я сейчас кусок пирога с грибами!» Такового под рукой не оказалось, и Уильям Питт-младший умер натощак. Натощак умер и сэр Альфред Хичкок, сын зеленщика, ставший скандально известным кинорежиссером, мастер ужаса, первым в картине «Психо», положивший в одну постель обнаженных мужчину и женщину, вот ужас-то, и возведенный, не за это ли английской королевой Елизаветой II в рыцарское звание, он перед смертью совершенно потерял аппетит, бросил есть и яростно отбивался от предложенного женой Альмой ужина, баранина с репой и пудинг с изюмом. «Я бы выпил перед сном рюмку русской водки», вместо этого попросил он ее и семейного доктора Флича. В «Русской водке» автору 58 фильмов и несметного числа киносюжетов, перенесшего несколько сердечных приступов, понятно, было отказано. Хичкок безропотно лег в постель и тихо скончался во сне. Как-то его спросили, какую надпись он предпочел бы видеть на своем могильном камне. «Ну, я думаю, что-то вроде такого. Вы видите, что может случиться с нехорошим парнем?» А божественный самодержец, царь Иоанн Алексеевич, робкий и смиренный старший брат Петра I, перед кончиной, весь в огненной лихорадке, с отнявшимися ногами, все же привстал в своем кресле и внятно попросил: «Рыбки бы мне пареной!» А ведь был великопостником, при жизни убоины не ел никакой. И кончил свое житие государь Иоанн в ночь с 29 по 30 января 1696 года, день в день с батюшкой своим, великим князем и благоверным царем Алексеем Михайловичем. Но разделяло их кончину ровно 20 лет. А королева Виктория, умирая в королевской резиденции на острове Уайт, возжелала блюда первого. «Могу ли я позволить себе немного супа?» — спросила она доктора Рида. Откушавши с аппетитом, королева сказала ему: «Я сделаю все, что вы мне прикажете, я очень больна». А потом часто повторяла: «Я не хочу умирать, есть еще некоторые дела, которые я хотела бы закончить». Доктор Рид и ее внук, принц Уэльский, которого она попросила «поцелуй меня в губы», поддерживали королеву, пока она не скончалась, крепко сжимая в руке распятие и пробормотав напоследок: «Я жду, когда смерть успокоит мне душу». Женщина в трауре, которую она соблюдала более 40 лет после смерти своего обожаемого мужа Альберта, Виктория завещала похоронить себя в белом, а улицы на пути следования погребального кортежа устлать пурпуром. И 13-й президент США Миллард Филлмор тоже захотел перед смертью поесть немного супу. Он ел его и нахваливал доктору, который кормил его с ложечки прямо в постели. Просто замечательное варево. Это был последний ужин президента, он умер, не закончив его. Захотел перед смертью супу и голландский философ Бенедикт Спиноза. «Съел бы я куриного бульона», — сказал умирающий от чахотки философ своей домашней хозяйке Вандерспике. «Зарежьте мне того старого петуха». Что та и сделала, и, накормив Спинозу, с спокойной совестью ушла в церковь помолиться Богу. А когда вернулась, он был уже мертв. «Достоин ли такой мирной смерти царь атеистов?» — спорили после этого теологи в еврейской колонии Амстердама, и этот вопрос решали для себя в отрицательном смысле. «Какой там атеист?» Спиноза всегда оставался для раввинов будущим великим столпом синагоги и надеждой Израиля. Английский социалист, утопист и филантроп Роберт Оуэн, тот самый, который объявил лишними деньги, на 4 часа сократил рабочий день и первым открыл рабочие школы и детские сады, попросил напоследок большую тарелку овсяной кашицы, который обварился как-то во младенчестве. И минут через 20 произнес последние внятные слова. И наступил покой. И умер тихо и спокойно, как будто заснул. Его дыхание остановилось почти незаметно. Это случилось в родном городке Оуэна, Ньютаун, в Уэльсе, где он начинал мальчиком на побегушках в маскательной лавке. Герцог Генрих де Гис, порубленный перед встречей с королем Генрихом III Валуа, ел бринольские сливы, дамасский виноград, беззаботно жевал конфетки и всякую всячину из королевских погребов. И в этот момент начальник стражи де Монсери нанес ему смертельный удар кинжалом в грудь. «Умри, предатель!» Рев кельтского великана, как звали порубленного, «Эй, ко мне, друзья!» поднял на ноги его приверженцев, но было уже поздно. Ай, господа, о, какое предательство, о, какое предательство!» — повторял герцог и, вытянув руки с погасшим взором, открыв рот, пошел на убийцу, но тот ударом шпаги в ножнах отбросил его. «Господи!» — пробормотал умирающий. «Это за мои грехи! Помилуйте, помилуй меня, Господи!» Он прикусил кулак и умер. Король воскликнул: «Боже, как он велик! Мертвый еще более, чем живой!» В карманах штанов Гиза нашли ключ, 12 золотых ЭКЮ и письмо, убедительно оправдывавшее его убийство. Для поддержания гражданской войны во Франции необходимо 700 тысяч ливров ежемесячно. Его брата Гиза, мятежного кардинала, архиепископа Реймского, князя церкви и личного друга папы, на всякий случай арестовали и вместе с архиепископом Леонским заключили под стражу на чердаке Винсентского дворца, под самой его крышей. Когда капитан Дюга с 4 солдатами пришел к узникам, Гиз сказал своему сокамернику: «Сударь, это за вами, подумайте о Боге». «Нет, монсеньор», — отозвался тот, — «это к вам». Схватив кардинала за бархатную мантию, солдаты выволокли его в коридор и забили алебардами. Князь Феликс Феликсович Юсупов съел перед смертью любимые биточки с обязательным укропом, потом подбодрил медбрата, который ухаживал за ним и с которым он уже успел подружиться. «Наконец-то мы одни». Но нет, на лестнице послышались легкие, но хорошо узнаваемые шаги его любимой внучки Ксении, графини Шереметьевой, приехавшей из Греции в Париж погостить у доброго дедушки. «Кто идет?» — все же окликнул ее добрый дедушка по давно заведенной между ними традиции и услышал столь любимый им и ожидаемый ответ: «Это я, маленькая». После визита маленькой князь впал в кому. У его смертного одра в последнем доме Юсуповых на улице Пьера Герена, 38, собрались его родные, близкие и любимый семейный бульдог Гюгус. Неожиданно Феликс открыл глаза, и лицо его озарилось спокойной и счастливой улыбкой, и сказал он: «Бог сделает так, как он сам захочет». И действительно мирно упокоился. Самый богатый человек своего времени, Джон Дэвисон Рокфеллер, с аппетитом поужинал отварной свининой с картофельным пюре и запил все это молоком. Вот как кормили первого миллиардера мира. Затем сытым и по-прежнему сильным голосом 93-летний Джон Д., так его звали близкие друзья, как и приличествует бизнесмену, отдал распоряжение управляющим относительно переустройства своего имения, что на берегу реки Галифакс во Флориде, перекрасьте стены в более благородный цвет, установите кондиционеры воздуха, расширьте террасы, сбегающие к реке, облагородьте цветочные клумбы и площадку для гольфа. А потом сказал своим: «Вы уж простите меня, но я поднимусь к себе и поработаю немного». А по дороге наверх сунул в руку своему дворецкому невесть откуда взявшуюся пуговицу и пошутил: «Пришейте к ней мою рубашку». Он был вполне здоров и в отменном настроении. А на завтра, ранним утром воскресного майского дня 1937 года, его нашли мертвым. Себе миллиардер Джон Рокфеллер, основатель крупнейшего семейного бизнеса, оставил одну лишь акцию компании Standard Oil of California. Он сохранил ее из сентиментальных побуждений, ибо на ней значился номер первый. Когда его в прошлом осьминога и анаконду хоронили, то на всех нефтяных промыслах Америки, от Пенсильвании до Калифорнии и от Огайо до Оклахомы, на 5 минут приостановили работы, отдавая таким образом последние почести легендарному основателю империи. И великий художник Франции Эжен де Лакруа выпил перед смертью по стакану молока и компота. Впрочем, его экономка Женни ничего ему больше и не давала. Узнав о тяжелой болезни живописца, весь Париж поднялся на ноги и подался к нему в мастерскую на площади Фюрстенберг. В дверь звонили беспрерывно. Камердинер сообщал Женни имена посетителей, а та передавала их погруженному в полудрему хозяину. Услышав имя одного академика, он прошептал: «Бог мой, разве мало эти люди меня оскорбляли, мало причиняли страданий?» И попросил еще молока и компота. Потом сжал руку Жени: «Обещайте, что одевать меня будете сами». И не выпускал ее из своей ладони до самой смерти. Он умер в 7 часов утра под благовест в Сен-Жермен-де-Пре. Жени положила на кровать маленькое медное распятие и зажгла свечи. А наш прославленный баснописец Иван Андреевич Крылов, известный не только своими сатирами и богатырским здоровьем, но и неумеренностью в еде, умер от рокового несварения желудка. Он объелся протертой кашей из рябчиков с маслом. «Я, братец Яков Иванович», — говорил он генерал-майору Ростовцеву, оказавшемуся возле его смертного одра, — «вообразил, видно, что протертая каша вроде как сушеная, да и наклал ее себе свыше меры». Он велел перенести себя в кресло, но почувствовал удушье и, сказав «тяжко мне», пожелал снова лечь в постелю в доме купца Блинова на Васильевском острове по первой линии. Там сонный гений и помер. Утром следующего дня около 1000 особ получили от патриарха русской литературы загробный подарок — книгу басен в траурной обертке с дарственной надписью на заглавном листе «Приношение» на память об Иване Андреевиче. По его желанию, Санкт-Петербург, 1844, 9 ноября, 8 утром. И многих это навело на мысль, что Крылов заранее назначил день и час своей кончины даже с точностью до 1 минуты. А Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель и первый президент Турецкой республики, захотел перед смертью артишоков. На дворе стоял ноябрь, не сезон для артишоков, но за ними послали в Париж. Куда же еще? Однако отец турок не смог уж съесть ни одного и, бормоча «О нет, эфенди, нет, нет», впал в кому, продолжавшуюся более 2 суток. Врачи переложили его на другую кровать. Придя в сознание, Ататюрк открыл безжизненные тусклые глаза и спросил премьера Бояра: «Что случилось со мной?» «Да ничего», — ответил тот, — «вы просто крепко спали». «Почему же я лежу на другой кровати?» «Это удобнее», — был ответ. «Я задаю, наверное, слишком много вопросов», — заметил Ататюрк. Турция отмечала национальный праздник, и группа юных кадет под окнами президентского дворца Долмабахче кричала хором: «Мы хотим видеть Ататюрка! Мы хотим видеть президента!» Ататюрк услышал их и настоял, вопреки запрету врачей, чтобы его перенесли к открытому окну. Увидев своего героя, кадеты закричали пуще прежнего, и некоторые из них в ажитации даже прыгали в Босфор. Долго молча сидел Ататюрк у окна, потом по нему пробежала судорога, он внятно пробормотал «до свидания» и опять впал в кому. В лице его не было ни кровинки, но оно было спокойно и мирно. В последний раз на миг он открыл глаза, оглядел присутствовавших, никого не узнавая, и голова его упала на подушку. Но то гурманы, все подавай им, рябчиков, сыру пармезану да пирога с грибами. А вот великий русский борец Иван Максимович Поддубный, не проигравший ни одного чемпионата мира, в своем предсмертном письме к тогдашнему вице-премьеру Советского Союза Клименту Ворошилову просил: «Прикрепите меня к столовой какой-нибудь воинской части, чтобы я мог хоть раз в день поесть горячего. Вы же сами называли меня национальным героем». На этом карандаш у нищенствующего запорожского казака сломался, он схватился за сердце. Жизнь кончилась. Говорят, до сих пор на счетах Поддубного в Банк Франции и США остаются огромные деньги, вырученные борцом за выступление на аренах цирков. Немецкий протестантский теолог и философ Пауль Тиллих в день смерти пошутил с доктором: «Сегодня я буду совершенным аскетом. Вчера я долго выбирал себе меню на сегодня, но сейчас не стану есть ни кусочка». Это было в полдень, а к 7 часам вечера богослов проголодался. «Принесите мне тарелку супа». Но когда медсестра приготовилась было кормить его с ложечки, внезапный спазм сотряс худое тело Пауля Тиллиха, и он упал навзничь мертвым. Русский поэт Алексей Васильевич Кольцов попросил перед смертью чая. А когда ему его принесли, он сказал: «Послушай, няня, какая ты странная, опять налила чай в эту чашку. Она велика мне, а главное, я слаб и могу разбить ее, выронить. Перелей в стакан». Чашка была подарена поэту князем Адоевским, и он ей очень дорожил. Чай был перелит. Но испить последнюю чашу Кольцову не суждено было. Он умер, держа обеими трясущимися руками руку няни, которая ставила стакан с чаем на столик возле его изголовья. «Пожалуй, я выпью чашку чаю», — согласился с предложением Александра Дюма его друг, поэт Жерар де Нерваль. «Но в постель не лягу, лучше подремлю в кресле». Дюма только что привез поэта к себе домой из полицейского участка. Тот был задержан на бульварах, где разгуливал голышом по январскому морозу. Проснувшись, Дюма не обнаружил Жерара. В 6 утра того нашли повесившимся на самой мрачной из всех возможных улиц Парижа, улице Вьей-Лантерн. Хотела перед смертью чаю и миссис Анна Андерсон, она же фрау Анастасия Чайковская, она же Анастасия Романова, она же просто Анастасия, которая много лет подряд выдавала себя за младшую дочь российского императора Николая II, великую княжну Анастасию, якобы чудом спасшуюся от расстрела в Екатеринбурге. «Ганс», — говорила она своему мужу, которого звали вовсе не Ганс, а Джек, — «я хочу вернуться в Европу, в Париж, и попить чаю с Татьяной Боткиной. Русского чаю, очень русского. А сейчас подай мне чашку кофе, горячего, обжигающего кофе. Никогда до Америки я даже не пробовал его, а теперь ничего не могу с этим поделать». Голова самозванки упала на грудь, ее свалил сон. Она сидела в инвалидном кресле, крошечная, худая и изможденная. На полу возле ее ног валялись пакеты из-под продуктов, коробки с корнфлексом и вишневым пирогом, початая бутылка портвейна, вокруг бегали тараканы и чесались собаки. Великая княжна Анастасия, или Энни Яблочко, как звали ее соседские фермеры, умирала на заброшенной ферме Блю-Ридж в штате Вирджиния, умирала среди объедков, отбросов и житейского мусора. На миг она встрепенулась. «Я вернусь в Германию, я съезжу в деревушку Унтерленгенхарт, я лягу в санаторий. Они все думают, что я ненормальная». Ее голос осекся. Муж, Джек Менахан, правда, утверждает, что Анастасия в критическом состоянии была доставлена в больницу имени Марты Джефферсон, и ее последними словами был вопрос к нему: «Ганс, а где эта больница Марты Джефферсон?» Она задала этот вопрос, вдруг оживившись таким голосом, какого я от нее никогда не слышал, — говорил Джек. «В Шарлоттвилле», — ответил он. «Налей мне чаю», — глухим голосом сказал князю Феликсу Юсупову Григорий Ефимович Распутин. «Очень хочется пить». «Еще бы не хочется». Святой старец только что осушил большой бокал отравленной Мадеры и закусил ее двумя пирожными, под розовый крем которых был подсыпан цианистый калий. Но яд все не действовал на неграмотного сибирского мужика-вахлака, проходимца, недавнего хлыста и конокрада, ставшего правой рукой царя и владетелем сераля придворных наложниц. Позднее доктор Лазаверт, участвовавший в заговоре, признался, что посол Великобритании сэр Джордж Бьюкенен, проведав через информаторов о готовящемся отравлении святого старца, напомнил ему о клятве Гиппократа, и он в самый последний момент все же подменил цианистый калий безобидным кофеином. Поэтому светлейшему князю пришлось достать дамский браунинг и разрядить его в монаха-растригу, а тот все еще продолжал жить. «Феликс, Феликс, Феликс!» — по-звериному рычал он, почти самодержец России, пока юный любовник добивал его двухфунтовой, обтянутой каучуком гирей. «Все скажу, царице, я заговоренный, меня уже сколько раз убивать затевали, да Господь не давал. Кто на меня руку поднимет, тому самому не сдобровать. Вы можете тело мое убить, но не душу». Наивный. Августейшие заговорщики убили и душу его. Добил Распутина депутат Государственной Думы, настоящий монархист Владимир Митрофанович Пуришкевич. Добил из своего карманного револьвера «Саваж», пока тот все еще оглашал ночную тишину Юсуповского дворца на Мойке дикими криками «Феликс, Феликс, Феликс». На дворе стоял лютый декабрь 1916 года. Хотел перед смертью чаю и верховный командующий добровольческой армии генерал Лавр Георгиевич Корнилов. «Хан, дорогой, заварите-ка мне, пожалуйста, чаю. У меня что-то в горле пересохло», — попросил он начальника текинского конвоя Корнета Хаджиева, своего верного и бесстрашного телохранителя. Одетый в полушубок и папаху, железный лавр сидел за рабочим столом в угловой комнате домика на ферме Кубанского экономического общества в станице Елизаветинской, где располагался штаб его армии. И единственный снаряд, прилетевший в то мартовское утро с позиции Красной армии, угодил именно в этот домик фермы и прямым попаданием накрыл склонившегося над картой генерала. Улы-бояр, великий господин, как звали Корнилова в текинском полку, разрабатывал в тот ранний час очередную операцию по захвату Екатеринодара. Генерал погиб на месте. В ночь добровольческая армия сняла осаду города и ушла на север.